Дорогие друзья, буквально несколько месяцев отделяли коронацию от краха всех построений Александра Павловича в Польше. Вспоминая Варшаву мая-июня 1830 года, с ее гуляниями, с ее великолепием, настоящей, как пишет Бенкендорф, европейской столицы, он отмечает: «Ничто не указывало на вероятность близкого взрыва, и, напротив, видимое материальное благосостояние казалось важнейшим оплотом существенного спокойствия. Государь оставался не совсем недоволен своей поездкой и нацией, подвластной ему». Вот так выразился Бенкендорф. На самом деле Николай был доволен тем, как все произошло. Но тут разразилось, как Николай пишет сам в своей исповеди, подлая июльская революция во Франции. Карл X нарушил хартию и клятву. Народ восстал, Карл был свергнут. После некоторых совещаний во главе государства был избран королем Луи Филипп из младшей орлеанской ветви бурбонов. Был восстановлен старый республиканско-наполеоновский трехцветный французский флаг вместо белого королевского штандарта. И власть Луи Филиппа была значительно более урезанной, чем власть королей Франции по конституционной хартии 1818 года, которую дал Франции Александр. Николай, возмущенный, думал разорвать отношения с Францией, запретил кораблям ее под трехцветным флагом входить в русские воды, стал вместе с Пруссией и Австрией пытался готовить поход против революционной Франции. Он думал, как Александр подавил или позволил подавить революцию в Пьемонте, революцию в Испании, революцию в королевстве обеих Сицилий. Также точно он подавит вместе с Пруссией и Австрией революцию во Франции. Французскому послу барону Бургуэну он говорил: «Принцип легитимизма – вот что будет руководить мною во всех случаях. С принципами нельзя вступать в сделку. Я же не вступлю в сделку с моей честью». Но в конце концов посол убедил Николая не начинать военных действий, не ввергать Европу в войну. Надо сказать, что и прусский король, и австрийский император были категорически против войны и примириться с избранием Луи Филиппа королем французов. Внешне Николай примирился, скрипя свое сердце, но внутренно он был непримирим, и когда, наконец, в 1848 году был свергнут Луи Филипп французами и установилась Вторая Республика, он, несмотря на то, что он был, конечно, полный противник республики, он всячески выражал восторг, что этого недостойного человека наконец-то свергли с престола. Вторым ударом была революция в Нидерландах. Южная католическая часть Нидерландов пожелала отделиться от Нидерландов протестантских. Это в октябре произошло 30-го года, и создать свое независимое государство. Теперь Николай мечтает послать 160-тысячный корпус, если не на Париж, то на Брюссель. Опять уговаривает, посылает Дибича в Берлин, посылает графа Орлова в Вену, уговаривать их о совместных действиях, но ничего не получается. Под давлением Англии все континентальные державы признают право Бельгии на существование, и Бельгия отделяется от Нидерландов. Хотя царь уже отдал приказ двум первым корпусам русской армии, корпусу резервной кавалерии и польским войскам, как католическим, готовиться к походу в Нидерланды. именно это, кстати, была последняя капля. Польская армия совершенно не желала воевать против единоверного им католического королевства в Бельгии. Поляки сочувствовали независимости Бельгии. И в этом смысле польская армия еще более была революционизирована. С этого времени начинает уже просто ткаться не просто заговор, а начинает организовываться заговор. Заговорщикам, в первую очередь младшим офицерам, удалось склонить на свою сторону генералов Хлопицкого, Круковецкого и Шембека. Простой народ был возмущен тем, что 11 мая 1830 года Константин Палыч открыл памятник Николаю Копернику в Варшаве, работы Торвальдсена. Казалось бы, что плохого в памятнике Копернику, который был открыт перед дворцом Сташица. А дело в том, что Коперник же был осужден, многие его идеи были осуждены римским папой, они считались еретическими. И то, что русский наместник Константин Павлович заставил польские войска воздавать честь, там, пройти парадом перед статуей Коперника и воздать ему честь как великому поляку, возмутило хороших католиков. Как ни странно, это памятник, которому предстояла такая удивительная судьба, его же потом прятали внутрь здания из-за возмущения польского общества. Его потом немцы объявили великим немецким ученым Коперника и хотели, в конечном счете, его вывести в Германию, а поляки говорили, что нет, это наш Коперник. И во время Второй мировой войны была большая борьба за этот памятник, моральная борьба. И в конечном счете немцы его даже решили просто переплавить на металл, но, слава богу, не успели. Вот тогда этот памятник Копернику вызвал возмущение народа, католического народа. Русская власть оскорбляет наши религиозные чувства. Движение охватило почти всех армейских офицеров, шляхту, женщин, ремесленные цехи, студенчество. Был принят план Высоцкого, по которому сигналом для восстания должно было послужить убийство Константина Палыча и захват казарм русских войск. Выступление было назначено 26 октября. Уже в первых числах октября на улицах были расклеены прокламации 30 года. Появилось объявление, что Бельведерский дворец в Варшаве, резиденция великого князя Константина Павловича, с Нового года отдается в наем. То есть уже нет хозяина. Хозяин должен был быть убит. Но великий князь был предупрежден об опасности родственниками княгини Лович и не выходил уже из Бельведера с октября 30 года. Это восстание, которое называют ноябрьским восстанием, повстание Листопадове по-польски, началось 17-29 ноября. Вместо Бельгии польская армия обратила свое оружие против России. С наступлением вечера 29 ноября вооруженные студенты собрались в Лозенковском лесу, а в казармах вооружались полки. В 6 часов вечера Петр Высоцкий вошел в казарму под Хорунжик и воскликнул. Подхорунжи – это подпоручики, это младшие офицеры. «Братья, час свободы пробил». Ему отвечали: «Да здравствует Польша». Высоцкий во главе 150 подхорунжек напал на казарму гвардейских улан, так как 14 заговорщиков двинулись к Бельведеру. Однако, когда они ворвались во дворец, обер-полицмейстер Любовицкий поднял тревогу, и Константин Павлович успел сбежать и спрятаться. Впрочем, эта неудача не оказала влияния на дальнейший ход событий. Так Константин Павлович, вместо того, чтобы организовать с помощью наличных сил, а были русские полки в Варшаве, энергичный отпор восставшим проявлял полную пассивность. Нападение Высоцкого на казарму улан также провалилось. Однако вскоре к нему пришли на подмогу тысячи студентов и толпа рабочих. Восставшие убили 6 польских генералов, которые пытались их успокоить. Маврикия Гаука, Станислава Потоцкого, Йозефа Новицкого, Игнация Блюмера, Станислава Трембицкого, Томаша Яна Свентковского и полковника Филиппа Мицешевского, которые сохраняли верность русскому царю. Был взят арсенал, русские полки были окружены в своих казармах. Маврикия Гаука выехал к восставшим открыто, с открытой грудью, говорил им: не следует жертвовать настоящим ради сомнительного и неверного будущего. Он отправился в Краковское предместье, где встретился с толпой революционеров, которые призвали его возглавить восстание. Этот, в общем-то, известный генерал, который занимал высокие посты в наполеоновской армии, призвал их в ответ разойтись по домам. И он был убит вместе с сопровождавшими его лицами. Позднее выяснилось, что его грудь была прострелена в 19 местах. Он был похоронен в Капуцинском костеле. 27 августа 1931 года при штурме Варшавы уже русскими войсками поляки зарубили и повесили его 40-летнюю супругу Софию Лафонтен. Такова ненависть была к генералу Гауке у восставших. То есть первая кровь, которая окрасилась в польское восстание, была не русская кровь, а была польская кровь. И это в основном была кровь офицеров и генералов, настоящих польских патриотов, которые понимали, что это восстание погубит Польшу, а не освободит ее. Они ясно понимали соотношение сил и между Россией и Польшей, и положение в Европе, и понимали, что это восстание обречено на провал и на гибели независимой, фактически, или полунезависимой Польши, назовем это гибель доминиона Польши. Позднее этим генералам был поставлен памятник, уже по приказу Николая I в Варшаве. Этот памятник был ненавидим поляками, хотя он был поставлен именно полякам, в память полякам. И с позволения немцев, оккупировавших Варшаву, в 1917 году этот памятник был уничтожен. 30 ноября, на следующий день после этой ночи восстания, собрался административный совет. Он был в полной растерянности. Он назвал восстание, опять же, это были поляки, столь же прискорбным, сколь и неожиданным, и пытался делать вид, что управляет от имени Николая. Как вы помните, известный шутник Франциск Саверий Любецкий, Друцкий-Любецкий, сказал: «Николай, король польский, ведет войну с Николаем, императором всероссийским». Константин Павлович бежал из Варшавы, ему позволили бежать из Варшавы, и отпустил от себя все польские войска, которые хотели сохранить ему верность. Он их позволил, сказал, чтобы они возвращались в Варшаву, возвращались в Польшу, в обмен на то, что выпустят русские войска с ним в Россию. И поляки сдержали это слово, русские войска были выпущены, и в том числе ушли из неприступных крепостей Модлина и Замостья русские гарнизоны, и все русские войска покинули Польшу, оставив оружие, кроме личного, оставив артиллерию и даже оставив личные вещи. Как говорил Константин Павлович, все ушли в Россию босиком. Сам Константин Павлович тоже бросил все свое имущество и с женой уехал в Россию. Ему был тогда 51 год. К ноябрю 1830 года польская армия состояла из 23 800 пехотинцев, 6 800 кавалеристов при 108 орудиях. В результате активных мероприятий правительства, набор рекрутов, зачисление добровольцев, создание отрядов крестьян, вооруженных косами, так называемых косиньеров, к марту 1831 года армия имела 58 почти тысяч человек пехоты, 18 300 почти кавалеристов, 3000 волонтеров, всего 79 тысяч человек при 158 орудиях. В сентябре, к концу восстания, армия насчитывала почти 81 тысячу человек. Русские силы были сначала совершенно не готовы к восстанию, разрознены и находились в режиме мирного времени. А не забудем, что польская армия была уже переведена в режим военного времени, потому что должна была со дня на день выйти в Бельгию. То есть это была абсолютно отмобилизованная и готовая армия. Только к февралю 1931 года русскую армию смогли довести на польском театре до 125,5 тысяч человек. Король Фридрих Вильгельм Прусский теперь издевался над Диббичем. Где же ваша 160-тысячная армия, которую вы нам обещали, чтобы с ней идти на Брюссель? Понятно, что никакой армии уже не было. Так осуществилась старая поговорка, что если будешь подавлять революцию в чужой стране, в данном случае в Бельгии, можно вызвать революцию в своей собственной, в данном случае в Польше. Так и произошло. 26 ноября старого стиля весть о мятеже дошла до Николая, 6 декабря нового стиля. 5-17 декабря он обратился с воззванием к войскам и народу царства польского. Это воззвание было с призывом восстановить порядок. Император обещал амнистию. Будут наказаны только те, кто совершили убийство тех же польских генералов. Остальные будут амнистированы. Само по себе ваше затмение не является преступлением, я его прощаю, говорит Николай. 4 декабря в Польше было сформировано временное правительство, которое возглавил князь Адам Чарторийский, друг Александра I, но твердый польский национальный лидер. Наиболее деятельных левых лидеров Залуцкого и Высоцкого удалили из Варшавы. Хлопицкий, который тогда возглавлял армию, хотел даже отдать под суд тех младших офицеров, которые были виновны в убийствах генералов. Иосиф Григорий Хлопицкий был известным генералом, он сражался вместе с Костюшко, потом в армии Наполеона, был ранен в Бородинской битве, его считали военным гением в Польше. И он обвинил правительство в пустых разглагольствованиях и провозгласил себя диктатором, выразив намерение управлять именем конституционного короля, то есть Николая I. Хлопицкий искал формулу, как договориться с Николаем. Он прекрасно понимал, что воевать с Россией невозможно. Как опытный военачальник, он понимал, что воевать с Россией невозможно. И не нужно, главное. Надо договориться на какой-то формуле. Что же касается Николая, он писал Константину Павловичу 8-20 декабря. «Если один из двух народов и двух престолов должен погибнуть, могу ли я колебаться хотя мгновение? Мое положение тяжкое, моя ответственность ужасна, но моя совесть ни в чем не упрекает меня в отношении поляков. Я могу утверждать, что она ни в чем не будет упрекать меня. Я исполню в отношении их все свои обязанности до последней возможности. Я не напрасно принес присягу, и я не отрешился от нее. Пусть же вина за ужасные последствия этого события, если их нельзя будет избегнуть, всецело падет на тех, которые повинны в нем. Аминь», – добавил он. 12-24 декабря он издает новый манифест, в котором говорит, что готов примириться со всеми, кто вернется к исполнению своего долга. Хлопицкий посылает в Петербург двух делегатов. Как раз он выбирает князя Ксаверия Друцкого-Любецкого, министра финансов Польши, и депутата Сейма, нунция, графа Езерского для переговоров с русским правительством. Николай отказывается их принять как представителей незаконного органа, но готов их принять как министра царства Любецкого, а Езерского просто как путешественника. Они представили польские условия, главным из которых было восстановление исторической Речи Посполитой в границах 1772 года, возвращение 8 воеводств. Все остальное было очень умеренно – соблюдение Конституции, ватирование налогов палатами, соблюдение гарантий свободы и гласности, гласность заседаний Сейма, помните, ее отменил Александр в 1925 году, охрана королевства исключительно собственными войсками. То есть, в принципе, это были предложения, за исключением первого, в рамках Венской конвенции 15-го года, и они не предполагали независимости от России. То есть, Хлопицкий вовсе не говорил о том, что независимость от России необходима. Нет? Нет. Николай принял посланников как министра и как путешественника, и принял их порознь в самый день 14 декабря, в пятилетие восстания декабристов. Оба они очень смиренно говорили с Николаем. Он не обещал ничего, кроме амнистии. «Я гневаюсь только на убийц. Остальные должны быть уверены в моем прощении», – сказал он Любецкому. Он указал на гвардейский морской экипаж, который 5 лет назад восстал, как вы помните, под командованием Бестужева против Николая Павловича, а ныне, сегодня как раз, он охраняет мой дворец. И сам Николай сказал то, что надо делать в Варшаве. Вы объявите диктатуру, выберите диктатора, судите убийц и созовите сейм. Роль палача отталкивает меня, и я хочу пользоваться лишь своим правом миловать, поэтому сами накажите убийц. И после этого мы восстановим нормальные отношения. Езерский, который, по словам Николая в письме к Константину Павловичу, плакал от того, насколько милостив был Николай Павлович, сказал: «Я сделаю это, то есть я накажу и казню этих убийц». Николай говорит: «И вас за это повесят». «Пусть, все равно я сделаю это», – добавил Езерский. Езерский предлагал, чтобы император послал польские войска завоевывать Галицию. Он это предложил Бенкендорфу. Бенкендорф сказал, что это невозможно, мы не будем воевать с Австрией. И написал Николаю, что они все более или менее страдают умственным расстройством. Ожидая решения поляков, тем не менее, Николай приказал готовить армию на случай, если это решение будет отрицательным. Во главе армии он поставил и своего испытанного генерала Ганса Карла Фридриха Гибича Унтнартена. Начальником штаба его был избран Карл Вильгельм фон Толь. Гибичу был только что дан титул «Забалканский» в честь его успехов в войне против Турции. Николай говорил Гибичу: от этой войны, если она произойдет, зависит политическое бытие России. «Кто-то из двух должен погибнуть», – писал он Константину Павловичу, – «так как, по видимости, погибнуть необходимо. Россия или Польша, решайте сами. Я исчерпал все возможные средства». И действительно, когда 25 января 1931 года вернувшийся Езерский сообщил Сейму о предложениях Николая, то есть полная амнистия, их суд над убийцами и восстановление царства польского в прежних правах, Сейм в ответ на это немедленно объявил о низложении Николая и о запрете представителям династии Романовых занимать польский престол. Акт так называемой детронизации Романовых действительно был выдержан в таких, я бы сказал, полуистерических формулах. Он звучал так. Я подчеркиваю, что никаких военных действий еще не было. Единственная кровь, которая пролилась, это кровь, которую поляки пролили самих поляков. Причем славных людей Польши, офицеров и генералов наполеоновской армии польской. Никакие русские еще никого не убили. Русским позволено было уйти из Польши, и они мирно ушли, не оказав никакого сопротивления. При этом акт звучал так: самые святые и торжественные договоры только тогда являются нерушимыми, когда искренне соблюдаются обеими сторонами. Всему миру известно наше терпение. Обещанные под присягой двумя владыками и столь часто попираемые свободы освобождают обе стороны и польский народ от верности. Сказанные, наконец, самим Николаем слова, что первый же выстрел с нашей стороны всегда будет сигналом гибели Польши, не оставили нам никакой надежды на исправление нанесенных обид, не оставили нам ничего, кроме благородного горя. Таким образом, народ польский на Сейме собранный заявляет, он является независимой нацией и имеет право тому корону польскую отдать, кого ее достойным сочтет, на кого рассчитывать будет, кто приведенный к присяге веры твердо и без ущерба соблюдет обещанные присягой свободы. Ответный манифест Николая Палыча был дан 25 января, 6 февраля 1831 года. Он звучал так. 13-го сего месяца среди мятежного противозаконного сейма, присваивая себе имя представителя своего края, дерзнули провозгласить, что царствование наше и дома нашего прекратилось в Польше, и что трон, восстановленный императором Александром, ожидает иного монарха. Сие наглое забвение всех прав и клятв, сие упорство в зломыслии исполнили меру преступлений. Настало время употреблять силу против незнавших раскаяния. И мы, призвав в помощь судью дел и намерений, повелели нашим верным войскам идти на мятежников. Россияне, в сей важный час, когда с прискорбием отца, но со спокойной твердостью царя, исполняющего священный долг свой, мы извлекаем меч за честь и целость державы нашей, соедините усердные мольбы свои с нашими мольбами перед алтарем всевидящего, праведного Бога. Да благословит он оружие наше для пользы и самих наших противников. Да устранит скорой победой препятствия в великом деле успокоения народов десница его нам веренных. И да поможет нам, возвратив России мгновенно отторгнутый от нее мятежниками край, устроить будущую судьбу его на основаниях прочных, сообразных с потребностями и благом всей нашей империи, и положить навсегда конец враждебным покушениям злоумышленников, мечтающих о разделении. В этом манифесте нет ничего о ликвидации свобод Польши. Скорая победа и восстановление старых установлений. В этот день русские войска вступили в Польшу. После нескольких сражений русские войска под командованием Дибича подошли к Варшаве. У стен Варшавы, так называемом при Грохове, 13-25 февраля состоялось сражение генеральное между русской и польской армиями. Русских было 72 тысячи, поляков 56 тысяч. Поляки, потерявшие к тому времени своего действительно талантливого командующего генерала Хлопицкого, который был ранен, оставили позицию и отступили в Варшаву. Поляки потеряли до 12 тысяч человек в этом бою, русские 9400. Это было настоящее сражение двух профессиональных армий. Ни в малой степени это не была никакая гражданская или партизанская война. Вместо князя Михаила Радзивилла, который совсем не сумел справиться с управлением войсками и постоянно только молился, как шутили сами поляки, шептал молитвы, и главнокомандующим польской армии был назначен Ян Скрижинецкий. Потом он, кстати, стал главнокомандующим армией Бельгии. Варшава практически была открыта. Ее можно было взять в этот день или на следующий штурмом. Войск у русской армии хватало. Но Константин Павлович умолил Дибича не брать Варшаву штурмом. Он не хотел гибели людей, не хотел гибели поляков, потому что поляки не собирались капитулировать, они бы сражались на улицах. Сожжение возможного Варшавы. И Константин Павлович просил Дибича, а Константин Павлович был при армии своим небольшим гвардейским отрядом, он умолил его не начинать штурм, и Дибич отступил от Варшавы. Это отступление от Варшавы было непонятно, никто его не мог понять, все обвиняли Дибича в малодушии, многие вспоминали, что он незадолго до того лишился любимой жены, она умерла, и, может быть, он просто впадал в меланхолию, ничего подобного. Уже на смертном одре, а Дибич скоро умрет от холеры в июне 1931 года, он признался близким ему людям, что это именно Константин Павлович, под честное слово, что он никому этого не скажет, а его это мучило все эти месяцы. Очень, он убедил его не начинать штурма Варшавы. Итак, из-за этой просьбы Константина Павловича, исполненной фельдмаршалом Дибичем, война затянулась до августа 1931 года. В апреле началось контрнаступление польской армии, и в этой кампании русская армия в апреле-мае потеряла 16 тысяч человек, 10 знамен и 30 пушек. Началось восстание в Литве. Значительная ее часть была очищена от русских войск. Поляки Литвы и частично литовцы были воодушевлены этим контрнаступлением, победами польского оружия. Национальной героиней стала графиня Эмилия Пляттер, 25-летняя молодая женщина, которая в районе Вильны подняла восстание, объединила своих крепостных, которые с косами пошли за ней сражаться против русских войск. Однако Николай тут же объявил амнистию для крестьян, которые сложат оружие, и многие из литовцев и белорусов ушли из повстанческой армии. Имения же восставших дворян и шляхты подлежали конфискации. Простые же люди, крестьяне, решили, что им совершенно невыгодно сражаться за шляхтичей. Не в Польше, где не было крепостного права, а в Литве и в Беларуси, где было крепостное право, и польские шляхтичи были обычными помещиками-крепостниками. Удалось отстоять русским войскам Вильна, Ковна и Палангу, и постепенно партизанские действия в Минской и Гродненской губернии захлебнулись. На Волыни поднять восстание не получилось, в Витебской и Могилевской губерниях восстание имело ярко выраженный польско-шляхетский характер и с самого начала не получило поддержки местного населения. 26 мая последовал бой под Остроленкой, где была разбита польская армия, поляков было 48 тысяч, русских 53 тысячи, но Дибич не удовлетворял как главнокомандующий Николая Павловича, и он послал графа Орлова с тем, чтобы тот отстранил от управления армией Дибича и на его место хотел назначить, и назначил в конце концов, генерала Паскевича Эриванского, вызванного из Тифлиса 5-17 апреля. Дибич умер от холеры 29 мая, 9 июня 1931 года. Надо сказать, что прусский король хотел послать войска на помощь Николаю. Он собрал два корпуса, поставил над ними графа Гнейзенау, но граф Гнейзенау сам умер от холеры в Познани перед началом военных действий. От холеры умерли не менее 5000 русских солдат польской кампании. Николай благодарил прусского короля, но не воспользовался его помощью, он сказал, что он эту войну решит сам. После смерти Дибича командование над армией принял граф Толь. 5-12 июня от холеры в Витебске умер Константин Павлович, великий князь. Холера свирепствовала, она свирепствовала и в Москве, и в Петербурге. И к тому времени император раздумывал над тем, как поступить ему дальше с царством польским. У него была мысль, и в этом была у него переписка с Паскевичем, разделить царство польское между Австрией, Пруссией и Россией. Кстати говоря, это ясно показывает, что он не был фанатиком территориальных приращений. Он хотел большую часть царства польского отдать Пруссии и Австрии вместе с Варшавой. И при истинные интересы России, пишет он, требует установить границу ее по Висле и Нарову и Бугу, отдав остальное союзникам на их усмотрение, но сохранив за императором русским титул короля польского, чтобы не было злоупотреблений. Вот эта граница по Бугу, Висле и Нарову – это та граница, которую потом Риббентроп проведет со Сталиным в Москве 23 августа 1939 года. Паскевич предлагал обменять земли, не так уж просто отдать, а обменять земли. А Николай хотел просто отдать землю, говорит, что они не нужны России. России не нужна Польша. Пусть поляки будут наказаны, оказавшись в Австрии и в Пруссии, без всякой серьезной автономии. То, что дал мой брат, их благодетель, они не оценили, вот пусть переживут вообще без всякой независимости под прусским королем и австрийским императором. Паскевич, не понимая такого великодушия, предлагал 3 воеводства отдать Пруссии в обмен на Мемель и Тильзит, а 2 воеводства отдать Австрии в обмен на Восточную Галицию, ту самую, которую потом отнимет Сталин, то есть это Львов, Станислав и Тернополь. В итоге эти планы не осуществились, Николай Павлович решил сохранить всю Польшу в составе империи. Но это были серьезные размышления и серьезные переписки и обсуждения. 25 июня новый главнокомандующий граф Паскевич прибыл в главной русской армии, силы которой в это время доходили до 50 тысяч человек. Кстати говоря, воспользовавшись этими предложениями, Австрия оккупировала Краков и присоединила его к своей империи как раз после подавления восстания. Поляки к этому времени стянули к Варшаве до 40 тысяч человек. На место Скрижнецкого командующим армией был назначен Генрих Дембинский, лейтенант в Бородинском сражении на стороне Наполеона, будущий главнокомандующий венгерской революционной армией в 1848 году. 20 июня в Варшаве прошел первый мятеж против командования польской армии, опять же, поляки против поляков, был посажен в тюрьму, в крепость генерал Антоний Янковский, его зять генерал Будковский, еще несколько генералов, полковников, камергер Феншау и жена русского генерала Базунова. Они были отправлены в крепость, в королевский замок. Когда суд признал генерала невиновным, Янковского, толпа ворвалась 15 августа 1931 года в здание суда и учинила над ними еще несколькими арестованными, включая генеральшу Базунову, самосуд, обвинив в предательстве польского восстания. Генерала вытащили в нижнем белье во двор королевского замка и убили многочисленными ударами штыков и сабель, затем оттащили тело на замковую площадь и повесили на фонарном крюке. Крюк сломался, тогда тело разрубили и повесили за ноги на фонаре, а затем стали избивать и убивать арестантов по тюрьмам. Всего было тогда убито 33 человека. Это в августе, перед штурмом Варшавы русскими. Опять же, поляки убивали поляков. На следующий день генерал Круковецкий объявил себя комендантом города, рассеял толпу с помощью войск, закрыл помещение патриотического общества и назначил следствие. Правительство подало в отставку, Сейм назначил главнокомандующим Дембинского, но затем сменил его по обвинению в диктаторских поползновениях и вновь назначил Яна Круковецкого, который повесил 4 главных участников беспорядков. В Польше происходило внутреннее, гражданская фактически война между левыми сторонниками продолжения революции, как во Франции и в Бельгии, и создание независимой парламентской Польши, но в границах 1972 года, и генералов, которые так или иначе хотели договориться с Николаем Павловичем, надеялись на этот договор. И поэтому пытались контролировать ситуацию, но из-за этого вызывали дикую ненависть вот революционных, ну, революционной молодежи, скажем так. Всего в распоряжении Круковецкого в Варшаве было 50 тысяч солдат, из них 15 тысяч национальной гвардии. Паскевич, который к этому времени осадил Варшаву, имел 78 тысяч войск при 400 орудиях. То есть это было совершенно не соотношение там Давида и Голиафа, мыши и слона, как потом пытались говорить некоторые русские, которые, в общем, симпатизировали полякам, в том числе Петр Николаевич Вяземский. Это было, в общем, две, ну, сравнимые армии. Начался штурм. Дольше всех сопротивлялось предместье Варшавы Воля, командир войск которой Юзеф Савинский на предложение сдаться ответил: «Одно из ваших ядер оторвало мне ногу под Бородиным, и я теперь не могу сделать ни шагу назад». Он был убит в ожесточенном штурме. С трудом его вдове помогли разыскать не тело, а только вот эту деревяшку от ноги, оторванной ядром под Бородиным. В 4 часа русские войска с музыкой атаковали укрепления и взяли их. Сам Паскевич при атаке был ранен в руку. После этого Круковецкий отправил письмо с просьбой о капитуляции. Паскевич послал в Варшаву генерал-адъютанта Берга, который принял капитуляцию Круковецкого, однако Сейм не утвердил капитуляцию, более левый, более революционный Сейм, и предложил другие условия. Условия эти не были приняты, а Круковецкий воспользовался тем, что капитуляция не была принята, вышел из членов правительства и, пользуясь своим положением, вывел за Вислу 32 тысячи солдат, сказав депутатам: «Спасайте Варшаву, мое дело – спасти армию». Утром 27 августа, 8 сентября 1931 года, войска русской армии вступили в Варшаву через открытые ворота, и Паскевич написал царю исторические слова: «Варшава у ног вашего величества». Никакого зверства не было, никаких убийств, никаких грабежей. В общем, на самом деле русская армия вела себя в Варшаве не как в завоеванной чужой городе, а как в одном из столиц империи. В октябре 1931 года сдались крепости Модлин и Замостье, Замостье 21 октября, и этот день можно считать концом польского восстания. До 30 тысяч польского войска ушли в Австрию и Пруссию. Польские эмигранты, а именно тогда образовалась мощная польская эмиграция, польские эмигранты мечтали совершить реконкисту, мечтали о реванше. Они создали движение «Месть народа», и 19 марта 1833 года Юзеф Заливский с группой из 8 человек перешел австрийско-польскую границу под Сандомиром и направился к Люблину. Идея была в том, чтобы обещать народу то, что обещали ему левые, то есть землю, равенство прав, вот то, что обещали Великую Французскую революцию, либерте, эгалите, фратерните. Не аристократическое государство, не аристократическую республику, а народную республику. Но, переходя от деревни к деревне, Заливский убедился, что призывы к революции не встречают отклика, что народ не желает нападать на русские войска, и преследуемые русскими казаками, Заливский отступил на галицкую территорию, где и был арестован австрийцами. То есть эта реконкиста не получилась. Народ не поддержал восстание. Восстание оказалось в значительной степени интеллигентским и шляхетским. 26 февраля 1832 года был издан органический статут царства польского, по которому царство польское объявлялось частью России. Упразднялись Сейм и польское войско. Старое административное деление на воеводство было заменено делением на губернии. На территорию королевства распространялись действовавшие во всей России монетная система и система мер и весов. Упразднялось существующие ранее элементы польской государственности. Хотя некоторые автономные учреждения, например, наместничество, государственный совет, совет управления при наместнике, были сохранены. Учреждался департамент по делам царства польского в Российском государственном совете. Статут 1932 года подтверждал свободу вероисповедания, но подчеркивал особое покровительство, оказываемое Римско-католической церкви. Гарантировалось равенство всех жителей царства польского перед законом, без всякого различия состояния или званий, личная свобода, свобода передвижения, право частной собственности. Эмигранты в Европе говорили о дикости русской власти, польские эмигранты, о том, что польская свобода попрана русской деспотией, но, как видите, все было на самом деле сложнее. Но Европа с тех пор, особенно Франция, была полонофильской и в значительной степени русофобской. Объясняется это, конечно, тем, что это была полоса революций, и только что созданная революционная Франция Луи Филиппа и только что созданная революционная Бельгия, и Германия, жившая идеей национализма, национальной идеи, она симпатизировала полякам. Но в действительности, как вы видите, Николай Павлович постарался быть очень аккуратным и очень, я бы сказал, таким осторожным в правлении польской революции. А уж тем более никак не провоцировал эту революцию до того, как она началась 29 ноября 1930 года. В России польская революция была встречена двояко, так же, как и польская автономия. Большинство людей не понимали замысла вот этого польского доминиона, Александровского замысла, не понимали его. Одни считали, что Польша прекрасна именно как оплот революции, которая должна потом и скоро состояться в России. Другие считали, что Польша – это традиционный соперник России, и поэтому единственное, что может сделать Россия с Польшей – это полностью раздавить ее. Николай не сделал ни первого, ни второго в 1931 году, и это оставило русское общество в некотором недоумении. Великий русский поэт Александр Пушкин был среди тех, кто с самого начала не приветствовали Польшу. Конечно, в 1915 году он еще был мальчиком, но в 1931 году, ему было уже 32 года, он был молодой и решительный человек, и он был абсолютно на стороне России. Вяземскому 1 июня 1931 года во время войны в Польше он писал: «Все это хорошо в поэтическом отношении, то есть все эти мужества, героизм поляков, но все-таки их надобно задушить, и ваша медленность мучительна». То есть почему вы не высказываетесь за это? «Для нас мятеж Польши есть дело семейственное, старинное, наследственное распри. Мы не можем судить ее по впечатлениям европейским, каков бы ни был, впрочем, наш образ мыслей. Но для Европы нужны общие предметы внимания и пристрастия, нужны и для народов, и для правительств. Конечно, выгода почти всех правительств держаться во всем случае правила non-intervention, то есть избегать в чужом перу похмелья. Но народы так и рвутся, так и лают, того и гляди, навяжется на нас вся Европа. Счастье еще, что мы прошлого года не вмешались в последнюю французскую передрягу, то есть в июньскую революцию, а то был бы долг платежом красен». То есть Александр Сергеевич Пушкин полностью на стороне России и вообще считает, что с Польшей надо разделаться. В знаменитом стихотворении «Клеветникам России», написанном при штурме Варшавы, он говорит, повторяет, что это старинный спор славян между собою, а Западу обращает слова, которые бы и сейчас с удовольствием процитировал, да их цитируют все русские шовинисты. Это он обращает к западным парламентам, к западному общественному мнению. Вы грозны на словах? Попробуйте на деле. Или старый богатырь, покойный на постели, не в силах завинтить свой измаильский штык? Или русского царя уже бессильно слово? Или нам с Европой спорить ново? Или русский от побед отвык? Или мало нас? Или от Перми до Тавриды, от финских кладных скал до пламенной Колхиды, от потрясенного Кремля до стен недвижного Китая, стальной щетиною сверкая, не встанет русская земля? Так высылайтесь к нам, Вити, своих озлобленных сынов, есть место им в полях России среди нечуждых им гробов. Скажу откровенно, все эти стихи даже в поэтическом отношении намного ниже того, что в среднем писал Александр Сергеевич Пушкин. В смысле же такого имперской позиции они просто поразительны. Я, конечно, понимаю, что поляки во многом сами совершили ошибки. И, наверное, честному русскому мыслителю следовало бы объяснять Европе именно это, что польский народ был расколот, его левая часть мечтала о невозможном, правая его часть думала о каком-то новом соглашении с Россией, и в итоге все кончилось трагедией, трагедией для Польши, по сути говоря, трагедией для России, но вместо этого стальная щетина, гробы в полях России и прочее просто недостойно Александра Сергеевича фразеология, к сожалению. Надо сказать, что другой великий русский мыслитель Петр Яковлевич Чаадаев с восторгом писал Пушкину об этом стихотворении, которое, конечно же, русский патриот тут же напечатали, 18 сентября 1931 года. Еще шла война, еще не пали крепости Модлина и Замостья. А Чаадаев пишет: «Вот вы, наконец, национальный поэт, вы, наконец, нашли ваше призвание. Я не могу передать вам удовлетворение, которое вы дали мне испытать. Мне хочется сказать вам, вот, наконец, явился Дант, русский Данте». Так вот Чаадаев пишет Пушкину. Пушкин действительно русский Дант, но совсем не за это стихотворение. В то же время старинный друг Пушкина и великий поэт Адам Мицкевич в известном стихотворении «Русским друзьям» написал горькие слова в ответ на это стихотворение, благородно нигде не назвав Пушкина и вообще не сказав, что он пишет и отвечает Пушкину. Вот так звучит это стихотворение Мицкевича в переводе Якобсона. «А кто поруган злей? Кого из вас горчайший из жребия впостиг, карая неуклонно, и срамом орденов, и лаской высочайшей, и сластью у крыльца царёва бить поклоны? А может, кто триумф жестокости монаршей в холопском рвении вославить ныне чится, или топчет польский край, умывшись кровью нашей, и будто похвалой проклятиями кичится?» Надо сказать, что Адам Мицкевич тоже прав наполовину. Монарший триумф Николая не был жестоким. Кровь не лилась рекой и даже ручьем. Казнили только несколько человек, которые совершили преступление против гражданского населения. Ни одного из польских офицеров и генералов, которые не совершили преступлений против мирного населения, не только не казнили, но, а и таких было, конечно, подавляющее большинство, но и не посадили в крепость, не осудили так, как осудили декабристов. Да, у них конфисковали имение, их отправили на жительство во внутреннюю Россию, но, надо сказать, не в далекую Сибирь, а в Ярославль, Вологду, Казань. Николай Палыч пишет, что пусть эти генералы доставляются в Москву не как арестанты, а как интернированные люди, то есть как свободные люди. И уже тут он их определяет в разные города. Но при этом в сердцах Николай называет этих офицеров и генералов сволочью. Сволочью потому, что они предали свои клятвы. Князь Адам Чарторижский навсегда покинул Польшу и Россию. Многие в Европе просили восстановить царство польское, например, Франция. Король Луи Филипп просил Николая простить поляков, наказать действительно виновных в убийствах, но восстановить царство польское в его полном объеме, как и хотел Николай до начала военных действий. О том же пишет Николаю друг Александра Павловича, помните, квакер Парот. Он пишет ему большое письмо, где говорит, что христианское прощение – это самое высшее, что может явить русский император. И дух Александра требует этого. Петр Андреевич Вяземский призывал россиян не подражать дикарям, но снова быть европейцами и проявить милость и прощение. Однако Николай не пошел этим путем. Польские знамена и конституционная хартия 15 года были переданы в оружейную палату, то есть как трофеи. О пользе генерала, как я уже говорил, 1-13 октября Николай писал Паскевичу. «Польских генералов я не полагал ни в коем случае оставить в Москве. Я их прибрал по местам так, что все наследники главнокомандования, это издевательство, конечно, обретаться будут в Ярославле, а прочая вся сволочь в Вологде». Но 1 ноября 1931 года Николай объявляет амнистию участникам восстания. Многие повстанцы после этого, особенно солдаты, простые крестьяне, вернулись в свою страну. Часть из них, кто были замешаны в каких-то преступлениях, потому что все дела рассматривались, были отправлены в Сибирь или на Кавказ. Но многие вернулись в свои дома, вернулись в Польшу, а многие солдаты вообще отказались уходить на Запад. Принц Евгений Вюртембергский, ближайший родственник императора, как вы помните, он его дядя, он пишет Николаю, вернее, он как бы размышляет о том, что бы он сказал Николаю. «Я бы сказал императору Николаю, испытай свое сердце, не обманывай самого себя насчет своих чувств, протяни Европе братскую руку и не делай ни для кого исключения, открой двери твоего государства просвещению и торговлю. Тебе предназначено играть блестящую роль во главе могущественнейшего государства. Тебе следует стать во главе всякого доброго начинания и презирать крикунов, в том числе и Александра Сергеевича Пушкина. И если ты не тиран, то не старайся казаться им». Прекрасные слова. Перед Николаем открывалась удивительная возможность. Удивительная возможность. Простить. Конечно, не восстановить все на 100%. Возможно, поставить польскую армию под больше контроль. Польскую администрацию независимого доминиона под больше контроль. То, что дал Александр Николай Польше до 1931 года, было неслыханным в тогдашнем мире. Такой автономии не имела ни одна провинция Европы, по-моему, нигде. Возможно, можно было, чуть-чуть сократив этот объем автономии, по крайней мере, временно, восстановить царство. Николай этого не сделал. Быть может, на него подействовали те самые стихи Пушкина, которые были написаны в духе Карамзина и Лабсдорфа, но не в духе Александра и даже Петра Николаевича Вяземского. Возможно, именно великий поэт, которого цензурировал лично Николай, повлиял на Николая. Возможно, его близкий, тот же Бенкендорф и другие, кто, в общем, не понимали Александра и не поняли бы милости Николая. Возможно, Николаю Павловичу вот именно тогда, после взятия Варшавы, в августе, сентябре, октябре 1931 года, можно было стать Александром после Александра. Но он не стал. Более того, Николай Павлович тогда крепко усомнился в мудрости своего ангела, своего старшего венценосного брата. Он увидел, к чему привели эксперименты Александра, и стал действовать иначе, чем он. Не во всем, покаместь, но во многом. Польская революция, писал Николай Карлович Шильдер, анализируя как бы то, что произошло, довершило пагубное влияние, оставленное в уме Николая Павловича событиями 14 декабря 1925 года. Отныне император стал все более и более склоняться на сторону абсолютизма, погубившего его отца, то есть Павла Петровича. Вот так вот. Только польская революция. Ничто иное. Еще через несколько лет новые взгляды Николая сложились полностью. Маркиз де Кюстин приводит замечательный по откровенности разговор с ним императора Николая на придворном балу в июле 1839 года. Напомню, что сам маркиз де Кюстин, он сторонник абсолютной монархии. Он именно с этой целью приехал в Россию, чтобы увидеть, какова абсолютная монархия. А вернулся из России, по крайней мере, убежденным конституционным монархистом, если не республиканцем. И вот он приводит этот разговор. «Мне понятна республика, — говорит Николай Павлович. Это способ правления ясный и честный, либо, по крайней мере, может быть таковым. Мне понятна абсолютная монархия, ибо я сам возглавляю подобный порядок вещей. Но мне непонятна монархия представительная. Этот способ правления лживый, мошеннический, продажный. Я скорее отступлю до самого Китая, чем когда-либо соглашусь на него. Я сам возглавлял представительную монархию, ну, то есть Польшу. И в мире знают, чего мне стоило нежелание подчиниться требованиям этого гнусного способа правления. Покупать голоса, развращать чужую совесть, соблазнять одних, дабы обмануть других. Я дорого заплатил за свои труды и искренность, но, слава богу, навсегда покончил с этой ненавистной политической машиной. Больше я никогда не буду конституционным монархом. Я слишком нуждаюсь в том, чтобы высказывать откровенно свои мысли. И потому никогда не соглашусь править каким бы то ни было народом посредством хитрости и интриг. Хитрости и интриг чьих? Опыт Польши, опыт поляков, собственный опыт, опыт Александра. Именно тогда, в конце 31-го года, русский абсолютизм начал вновь закрепляться, чтобы протянуться еще на 75 лет до манифеста Октябрьского 1905 года.